«Им не осилить нас!» — патетически воскликнул Сидан Джохва. «Мои форты в постоянной боевой готовности!» — накаркал. Снаружи послышался невнятный шум и несколько резких хлопков, как от удара палкой по железному листу. Не успели присутствующие среагировать на непонятные звуки, как сильный и синхронный удар снес ворота с обоих торцов ангара. А дальше? А ужас! В проеме появились устрашающего вида гравилеты, внешняя подвеска которых была буквально увешана неизвестным оружием. Никому не делать резких движений. По ушам ударил усиленный мегафоном приказ. Выходим по одному с интервалом в 5 метров. Как они могли сюда прорваться? Растерянно пискнул Сидан Шадун. До ближайшего форта всего 200 метров. Балбес. Зло сплюнул Сидан Джохва. Они прошли на малой высоте. У твоих расчетов был выбор. Сначала разнести ангары, затем открыть огонь по врагу. На выходе из ангара Гельцервик отшатнулся от зависшего в воротах гравилета. Ему показалось, что в кабине сидит чернокожий экипаж. На Альрай-4 учли ошибки правителей Салькурхах, поэтому к ультиматуму неведомого комитета всеобщего благоденствия отнеслись со всей серьезностью. Гильды немедленно приступили к патрулированию своих амтов, стараясь предотвратить возможное проникновение врагов. Кроме того, в приморских районах спешно организовали дополнительные лагеря, усилив их бронемашинами атаки и мобильными лучевыми установками. Казалось бы, предусмотрели любые мелочи, перекрыли малейшие лазейки, и все же континент потерокопал после месяца безуспешной обороны. Затем начался кошмар. Войска Комитета всеобщего благоденствия нанесли асинхронный удар сразу по трем континентам. Эти сволочи явно в сговоре с захватчиками. Бушевал Джидам, Сидан города Видида. Факты говорят об обратном. Решительно возразил начальник стражи. Я своими глазами видел разрушенные форты. И как ты объяснишь столь быстрое продвижение вглубь континента? Не знаю. Города и амты сопротивляются не более одного дня. Вот именно. Наши силовые щиты способны выдержать удар с орбиты. Обычные излучатели и спикулы вообще не способны их пробить. И я об этом. Воскликнул начальник стражи. Противник пробивает защитное поле в считанные минуты. Новое оружие. Откуда? На орбите нет чужих кораблей. Там нет никаких кораблей. Тем не менее я внимательно осмотрел два города и 7 амтов. Везде применялось неизвестное оружие. Почему враги тебя пропустили? Сидан Джидам подозрительно посмотрел на своего полковника. Ты мне не веришь. В таком случае я забираю жену, детей и до свидания. Куда поедешь? Позволь тебя спросить. Шутишь? Начальник стражи зло сузил глаза. Или забыл, что захватчики не трогают население. Решил переметнуться к врагам. Ты сам меня гонишь. Я. Сидан Джидам возмущенно встал. Нервно прошелся по кабинету и продолжил. «Извини, нервы сдают. Забыли. Мы действительно оказались в очень сложной ситуации. Что удалось узнать про их оружие? Практически ничего, жителям запрещено приближаться к местам дислокации войск. А что говорят люди с оккупированных земель? Они должны были хоть что-то увидеть. Рассказывают о странных бронемашинах атаки, частых взрывах и застилающих горизонт дымах. Удары плазмы всегда вызывают большие пожары, а взрывы говорят о меткой стрельбе. Практически все обратили внимание на необычные завывающие звуки, источник которых так никто и не заметил. Гравикапсулы с голомаскировкой. Маловероятно, приборы наведения их легко распознают. В то же время у врагов просто мизерные потери боевой техники. Одни загадки. В городах большие повреждения, разрушений практически нет, зато на фортах сбиты все излучатели и спикулы. Невероятно. Наши форты за полчаса выжгут весь периметр, сгорит все. И земля, и небо. Пока что я видел обратную картину, вздохнул полковник. О чем ты договорился с соседями? Они патрулируют свои границы бронемашинами атаки. При встрече с врагом немедленно сообщают нам. Я им не верю. Гильды не любят нас и могут специально подставить под вражеский удар. Подобный вариант предусмотрен. Им обещана помощь мобильными излучателями. Ты серьезно? А если враг прорвется? Другие сиданы были глупее тебя. Где они? Никто не видел противника в лицо, пока не настало время поднять руки. Не надо меня запугивать, взвизгнул Джидам. Мне самому страшно. Против нас неведомая сила, которая с легкостью захватывает Амты и города. Что говорят торговцы о положении дел на континенте Дьюсов? Там изгнали сиданов, следов боев нет, внешние границы ликвидированы, торговцев никто не трогает. Все это странно, очень странно. По слухам, дьюсы в войну не вмешиваются, а местных князей никто не трогает. Хуже другое, оккупированное население довольно новой властью. С чего ты так решил? Не услышал ни одного плохого слова, да и отвечают неохотно, порой явно не договаривают. Значит, правда. Что правда? Встрепенулся полковник. Ты еще кого-то посылал? Нет, ночью прилетел на гравилете советник Сидана Гавата. Он был в городах континента Дьюсов. Что рассказал интересного? Подтвердил слухи да сообщил о захвате их города. Джидам потер ладонями лицо, словно желая расправить многочисленные морщины. Враги приближаются со всех сторон. Ладно, я пошел, надо глянуть на пополнение. Сколько их? Больше тысячи, все служили у других сиданов, бежали во время захвата городов. Дежурный офицер докладывал, назвал хорошими воинами, пришли со своей амуницией и оружием. Я бегло глянул список, большинство обслуживало орудийные установки или излучатели, остальные из технического персонала фортов. Обязательно расспроси о боях, возможно, узнаешь что-то новое. Начальник стражи полковник Гердип вышел из башни Сидана Джидама на непривычно многолюдную площадь. Беженцы буквально заполонили город. Гостиницы битком, предприимчивые горожане сдавали маломальски пригодные для жилья углы по цене номера люкс. Вид крепких парней и девушек поднял настроение полковника. Значит, не все покорно склонились перед оружием противника. Внушали надежду и пришедшие из других городов воины-добровольцы, которые желали продолжить борьбу с врагом. Мелодичная трель телефона ударила по нервам сильнее сигнала тревоги. Мельком глянув на часы, полковник Гердип поднес к уху трубку. Докладывает дежурный офицер лейтенант Сагалиш. Противник захватил Амтгильда Варвика. Кто об этом сообщил? Таксисты, машины пришли на стоянку космопорта пару минут назад. Вы сами говорили с таксистами. Нет, охрана у ворот обратила внимание на шум возле рыночных гостиниц, так и узнали о падении Амта. А что за суета у гостиниц? Таксисты вывозят постояльцев, да торговцы спешно грузят свой товар. Объявите боеготовность номер 2, 3 гравиплатформы с излучателями отправить на внешнее патрулирование с удалением в 5 километров. Начальник городской стражи отправился в ванную комнату. 2 часа ночи, это не причина для явки к Сидану немытым и небритым. Ты почему не отправил в сторону захваченного Амта разведку? Джидам встретил полковника взволнованным криком. Там нет дураков. Сначала улетели таксисты, затем появляется одинокая машина. Собьют без предупреждения. А наши такси взять не догадался. Хочешь сказать, что захватчики свалились на наши головы из соседней галактики? Причем здесь это? Да машины для дьюсов, марутов и хананеев окрашены в разные цвета. Проще сразу написать на борту разведка. Предпочитаешь сидеть и ждать сложа руки? Мы должны атаковать, вырвать у врага инициативу. Нельзя, ближайшие гильды могут принять наши действия за попытку захвата законных земель марутов. Чушь. Ты вообще-то зачем сюда пришел? Предлагаешь бежать? Господин Сидан, прошу вас позвонить соседям и договориться о совместных действиях против агрессора. С этого и надо было начитать. А то стоишь, мямлишь всякую ерунду о соседних галактиках. Джидам бросился в комнату общепланетарной связи с правителями городов и амтов. Сиданы и гильды традиционно жили в немом отчуждении, не вмешиваясь и не интересуясь чужими делами. Даже широко практикуемые браки между детьми правителей не приводили к укреплению взаимной связи. Причина проста. Полное отсутствие экономических связей препятствовало возникновению политической заинтересованности. Сиданы жили сами по себе, получая деньги с космодромов и примыкающих к ним рынков. Сопредельные земли гильдов могли бы дать толчок к развитию и процветанию городов, но расовая сегрегация исключала такую возможность. Вместе с тем мелочная борьба за никчемный холмик или озерцо мешала объединиться правителям многочисленных амтов. Да и сами сиданы препятствовали любому сближению, придерживаясь правила «разделяй и властвуй», ибо в противном случае они могли столкнуться с мощным и организованным противодействием. Сидан Джидам, разбрызгивая слюну и смачно ругаясь, буквально вылетел из комнаты общепланетарной связи. Маруты спрятались по норам. Одни утверждают, что сами под атакой врага, другие вообще не соизволили ответить. Если в соседнем амте идет бой, то это легко проверить. Предлагаешь слетать и посмотреть? Нет уж, покорно благодарю. Сейчас ночь, спокойно продолжил полковник. С верхней площадки башни хороший обзор, трассы плазмы далеко видно. Что же ты раньше не сказал? Ничего не можете сделать без меня. И быстрым шагом направился в лифт. Верхняя площадка встретила ночной прохладой и абсолютной тишиной, только на севере сверкала далекая зарница. Впрочем, будь наблюдатели не горожанами и лучше знакомы с природными явлениями, они сразу смогли бы заметить несоответствие. Природные всполохи хаотично сверкают не менее чем по четверти горизонта, здесь же ночное небо отражало строгий ритм вспышек на небольшом участке земли. Идиллию тишины разорвал срочный вызов дежурного офицера. «Господин полковник, патрульная бронемашина атаки сержанта Варшига получила повреждение и совершила аварийную посадку. Где это случилось?» «Напротив юго-западного форта, удаление 5 километров. Расчету немедленно возвращаться обратно. Мы бросим машину. Раз сбили эту, то собьют и техническую помощь. Это война. Юго-западному форту дать высокое напряжение на систему управления огнем. Что делать оставшимся патрулям? Приблизиться к фортам до 2 километров, в опасный сектор не заходить. Господин полковник, восточный сектор, вторая бронемашина атаки под вражеским огнем». Гердип повернулся в указанную сторону. Жиденькая огненная строчка хорошо просматривалась и без бинокля. «Мы не можем им помочь», — досадливо поморщился Сидан Джидам. «Стреляют из маленькой лощинки. В засаде всего один человек, причем с автоматическим пистолетом. Ты прав, плазменные заряды совсем крошечные. Сейчас наш экипаж поджарит наглого ублюдка». Ночная темнота скрывала бронемашину атаки, ее место угадывалось по окончанию мерцающей линии. Неожиданно огненный пунктир завершился фейерверком разноцветных брызг, и стрельба прекратилась. «Невероятно!» — пораженно выдохнул полковник. «Свинцово-зекиловая броня без проблем поглощает удары более мощного оружия. Это не плазма. Почему ты так решил? Не тот цвет, не кроваво-красный, а с желтизной. Прошу разрешения включить силовые щиты. Рано, они потребляют слишком много энергии, одним залпом форты не разбить. Я пошел в командирскую башенку. Хорошо, я буду дожидаться атаки в зале обороны центральной башни». Первый удар противника проспали буквально все. Форты задрожали как от землетрясения, и в то же мгновение по ушам ударил оглушающий грохот. Гердиба вышибло из кресла, где он незаметно для себя задремал. «Боевая тревога!» Поднимаясь с пола, скомандовал полковник. «По готовности открыть ответный огонь». Он привычным движением одернул китель и недоуменно замер, аппаратура оказалась обесточенной. Быстро бросился в командный пост управления оружием. «Лифт не работает», бегом по лестнице, перепрыгивая из пролета в пролет и замер, перед ним открылся полностью разрушенный зал. Вместо стройных рядов пультов с креслами операторов перед взором полковника предстали разбросанные куски пластика. В воздухе слабо мерцали обрывки тончайших проводов, затейливыми бабочками порхали чешуйки нанокристаллов. В то же время в хаосе была какая-то неправильность, явно чего-то не хватало. Вот только чего. В этот момент вошли два оператора из недавно принятых беженцев, и Гердип наконец уловил ускользающее несоответствие. «Где люди? Я не вижу раненых или убитых. В момент взрыва здесь никого не было. Почему? Я же приказал перейти в боевую готовность номер 2. Вместо ответа на его шее и руках защелкнулись силовые браслеты удаленного контроля. Я арестован. За что? Всего лишь взяты в плен. Ах, вот оно что. И кто из Сиданов устроил этот цирк с имитацией войны? Немного подождите, скоро все узнаете сами. Надеетесь быстро захватить форты? Не выйдет. Форты уже под нашим контролем, вас ждет гравилет. Безумцы. ПВО центральной башни в два счета сожжет бронемашину атаки, про пассажирскую машину и говорить нечего. Да не волнуйтесь вы так, мы взяли город. Врете. За 5 минут город не захватить. Вам еще предстоит повоевать с городским ополчением. С чего вы решили, что жители желают умереть? Ожидаете безвольного подчинения? Они будут сражаться за свое имущество, за свободу, в конце концов. Вам не приходила в голову мысль, что так называемые завоеватели как раз и принесут им свободу и благополучие? Не смешно, вы же первым делом начнете восстанавливать разрушенные форты и заставите горожан пахать с рассвета до заката. Зачем городу форты? Вопрос, казалось, поставил полковника в тупик, на самом деле он просто опешил от наивности своих конвоиров. Вы хотите рыть окопы? Да вас сметут в первый же день. В ответ раздался дружный хохот. Вообще-то города прячутся за бастионами только в созвездии Цефей. Во всей галактике люди живут мирно и спокойно. И нет войны между свободной и единой галактиками. Прищурившись, спросил Гердип. Уже нет. Впрочем, вы вскоре сами все узнаете. Сиданы и гильды Альрай-5 не стали дожидаться глупых ультиматумов. Торговые звездолеты спешно вооружались, гравиплатформы и боевые машины атаки рыскали над разбросанными по океанам островам. Не забыли про странную легкость захвата других планет. Специальный комитет проводил взаимную инспекцию, дабы убедиться в отсутствии тайного сговора. Попытались было создать единый отряд быстрого реагирования, но отсутствие минимального доверия похоронило хорошую идею. Полученный ультиматум вызвал не удивление, а злобную настороженность к своим соседям. Сидан Вайбат придерживался общей точки зрения, поэтому приготовился отражать атаку со стороны ближайшего города. Экстренный совет с ближайшими помощниками должен был помочь найти и устранить возможные недочеты. Лаконичные доклады начальника городской стражи полковника Маилада и капитана звездолета Зелия ничего нового не добавили. «Может, все же пустим к себе беженцев из прибрежных городов», — задумчиво произнес Сидан. «Как-никак, а ополчение усилится. По моим сведениям, на Альрай-4 не дошло до уличных боев», — столь же задумчиво ответил полковник. «Не нравится мне идея живого щита. Их никто не неволит», — пожал плечами Маилад. «Они сами поставили палатки вокруг города. Потом меня обвинят в бесчеловечности. Ты, вот что...» Прикажи поставить по периметру плакаты, мол, городские ворота для них открыты. Я тебе докладывал 1000 раз, не рвутся они под прикрытие фортов. Стража пыталась выяснить причины. А чего тут выяснять? Крепкие мужчины и женщины, ни стариков, ни детей, им собраться и уйти, что плюнуть. Торговцев проверял. Пришла только одна грузовая платформа дьюсов. Подозрительных людей или товаров нет. Что-нибудь необычное привезли. Ничего, если не считать сотни лазерных установок. Световые лучи абсолютно безвредны для фортов. Ну а вы, капитан, готовы к воздушным боям? Все шутите? Поморщился Зил. Звездолет в атмосфере превращается в отличную неповоротливую мишень. В полноте, ваша задача всего лишь сверху накрыть противника. Для этого лучше всего выйти на орбиту, там я смогу контролировать весь континент. Опасно, уважаемый капитан, среди нас есть предатель, и в космосе он может нанести вам смертельный удар. Зато в атмосфере наш бой будет выглядеть как бокс под водой. Понимаю, но другого выхода нет, бронемашинам атаки не угнаться за космическим кораблем. Разница в скорости невелика. Мой корабль начинает разрушаться в атмосфере при скорости в 1000 км/ч, а ваш гравилет легко разгоняется до 700 км/ч. У него нет брони. Ладно, господа, Скоро обед, занимайтесь своими делами. Сообщение о начале боевых действий на соседнем континенте послужило причиной полного запрета на передвижение вблизи города. Сидан Вайбат закрыл космодром, рынок и городские ворота, кроме того, приказал включить силовые щиты. Некоторые стражники и жители посмеивались и шутили над чрезмерной осторожностью владетеля, но на третий день жителям стало не до смеха. В 9 часов утра по фортам начал колотить невидимый молот. Прорывающийся сквозь защитные поля грохот пугал своей необычной мощью. Впрочем, это продолжалось недолго. Согласно записи дежурного офицера, генераторы силовых щитов продержались не более 3 минут. Полковник Зил растерянно смотрел, как из генератора защитного поля вытекает ртуть и тут же испаряется с пышущего жаром пола. Пошли на обзорную площадку. Слова Сидана вырвали полковника из ступора. Что это было за оружие? Приборы не смогли определить даже примерное расположение противника. Это оружие победы, которым враг покорит последнюю планету в системе Альраи, усмехнулся Вайбат. Вы что-то знаете? Не больше вашего. Однако пора в центральную башню. Там сейчас небезопасно, защитного поля больше нет. В сложившейся ситуации можно погибнуть и в подвале, зато с обзорной площадки мы поймем логику врагов. Полковник Майлот невольно поежился, но послушно двинулся следом за своим Сиданом. Он не был фаталистом и не желал бессмысленно рисковать своей жизнью ради досужего любопытства. В зале обороны операторы напряженно всматривались в показания приборов, которые единодушно утверждали об отсутствии какой-либо угрозы. Столь же безмятежная картина высвечивалась на голограмме тактической обстановки. «Видишь?» — Сидан кивнул в сторону операторов. «Форты на грани уничтожения, а мы так и не узнали, где наш враг. Посмотрите на лагерь беженцев. Они укладывают вещи и собираются уходить». Действительно, пришельцы с побережья собрались в небольшие группы по 10-12 человек. Одни переговаривались через маленькие радиостанции, другие поглядывали на небо, но большинство смотрели на город. Их что-то встревожило, но что? Задумчиво произнес Вайбат. Ответом на слова послужила серия взрывов. Форты и центральную башню заволокло пылью. Компьютер потерял визуальный контроль и выключил голограмму. «Господин Сидан!» – истерично закричал старший оператор. «Мы беззащитны. Враг уничтожил все спикулы и излучатели. Полковник, за мной в лифт. Сейчас начнется самое интересное. От лифта до края обзорной площадки примерно 50 метров, которые Вайбат пробежал с прытью 15-летнего юноши. Майлот не отставал, но предусмотрительно держался за спиной своего хозяина». Над фортами еще витали клубы пыли, зато хорошо просматривался идущий на посадку звездолет. Само снижение больше напоминало замедленное падение, а горизонтальная коррекция в сторону космодрома походила на бессистемные рывки. Через мгновение стала понятна причина столь странного маневрирования. В небе мелькнула желтоватая молния, и у правого борта вспухло беленькое облачко. В следующий миг беспорядочно посыпались обломки обшивки, а сам корабль буквально рухнул вниз. «Ложитесь, он сейчас взорвется!» — крикнул полковник. «Не дрейфь, аварийная посадка под контролем компьютера, а экипажу капец!» Звездолет рухнул в персиковый сад, что находился в 7 километрах от космодрома. «Возьми бинокль, враги где-то рядом!» «Почему вы так решили?» — осторожно спросил Майлот. «Глянь на беженцев, они явно желают укрыться за стенами фортов». Действительно, люди резво бежали к городу, а через некоторое время начала вырисовываться очередная странность. Они бежали не к воротам, а прямо на стены казематов. Еще не понимая сути разворачивающихся событий, Сидан с полковником наблюдали за странными и синхронными действиями. Беженцы с помощью пневмоприсосок быстро перебрались в город, причем каждый отряд оказался у входной двери автономной секции форта. Непонимание продолжалось еще несколько секунд, за которые к петлям и запорам прилепили странный шнур. Хлопки взрывов выбили двери, в открывшиеся проемы полетели гранаты, Под непонятный стрекот неведомого оружия захватчики ворвались в святая святых каждого города. «Вот оно что!» — воскликнул Вайбат. «Осталось только узнать имя их хозяина или хозяев. Надо бежать, и как можно скорее». «Бегите», — безразлично ответил Сидан. «Я никуда не уйду из своего города». Полковник что-то сказал, но в этот момент над ними с ужасным шумом пролетела пара крошечных звездолетов. «Умно, умно», — самому себе сказал Вайбат. «Подобное действие остановит самых ретивых ополченцев». Внезапно появились боевые машины неизвестной конструкции, одни высаживали десант на улице и площади, другие – непосредственно на площадку центральной башни. Сидан Вайбат с интересом смотрел на пробегающих мимо солдат, на их вооружение и снаряжение. Странно, очень странно, все выглядело крайне необычно, оружие вообще не вызывало никаких ассоциаций. Вот один из солдат подошел к бывшему хозяину города и снял шлем с бронестеклом. «Я все понял», — с улыбкой воскликнул Вайбат. «Это не предательство, а захват силами иной звездной системы». Перед ним стоял чернокожий офицер. Глава 11. Последняя битва. Сергея не могла не порадовать та легкость, с которой армия Земли захватывала планеты созвездия Цефей. Агрессивная напористость и изобретательность не давали противнику ни единого шанса организовать какое-либо сопротивление. Правители удельных владений ожидали традиционных действий и проиграли. Примером военной смекалки может послужить инцидент со шведами, имевший место, когда Сергей уже жил в Риге. Декларируя нейтралитет, Стокгольм активно сотрудничал с НАТО и выполнял различные задания американской разведки. Самыми надоедливыми были самолеты. Приближаясь на Бреющем, они перед самой советской границей делали горку и с боевым разворотом уходили во свояси. Расчеты ПВО по нескольку раз в день бегали по боевой тревоге, а шведский корабль радиоразведки снимал характеристики аппаратуры управления стрельбой. Достали своими полетами до самой Селезенки, и в первую очередь солдат и офицеров дивизионов противовоздушной обороны. Кому понравится ежедневная беготня, тем более шведы старались подгадать к завтраку, обеду или ужину. Одно дело служить в получасовой готовности, другое дело ежедневно метаться туда-сюда. Настал счастливый день, когда командование разрешило проучить взорвавшихся соседей. Тактические локаторы отслеживают самолеты с момента рулежки на взлетно-посадочную полосу, так что пара мигов вовремя встретили свою жертву. Пропустив Сабья-37 вперед, миги поставили помехи, ведущий сел шведу на хвост и включил аппаратуру подавления сигналов, а ведомый начал отставать, изображая этот самый Саб. На скандинавском полуострове маневр не заметили и завели свой самолет в территориальные воды СССР. Первоначально демократическая пресса подняла вой. Русские сбили в нейтральных водах самолет нейтральной Швеции. Когда же корреспондентам показали лежащий на мелководье Сабья-37, а пилот сообщил, что его подобрали рыбаки прибрежного лова, шумиха несколько спала, но сказать правду забыли. Более того, желто-голубые генералы решили доказать свою значимость и приказали продолжить полеты. Увы, первая же попытка закончилась трагедией. Миги перехватили над Балтикой очередной самолет и начали прижимать к воде. Саабы традиционно отличаются хреновой аэродинамикой и капризным управлением, а тут еще запаниковал пилот. Попытка выполнить боевой разворот с резким уменьшением скорости закончилась катастрофой. Самолет упал в воду, пилот погиб. Наконец-то последовали правильные выводы, соседи перестали донимать ПВО Прибалтийского военного округа. Наилучшей рекламой взаимодействия разведок Швеции и Америки является квалифицированный расстрел премьер-министра Улафа Пальме. Наивный, он громогласно объявил о намерении придать гласности секретные материалы о деятельности Швеции против СССР, после чего не прожил и недели. Но это другая история. Четвертую планету в созвездии Цефей захватили под непосредственным руководством Сергея. Тихо, мирно и бескровно. Шило в мешке не утаишь, некоторые детали боевых операций вместе с домыслами и фантазиями просочились в захваченных планет. пошли невнятные разговоры о причастности неизвестного государства из забытого уголка галактики, ибо люди видели негров, арабов и даже дауров. Разведка землян не обращала на слухи никакого внимания, делая ставку на пропаганду новых условий жизни на захваченных планетах. Тяга к халяве является самым уязвимым местом в морали человека, поэтому средства массовой информации наперебой восхищались открывшимися возможностями. Сладкоречивые корреспонденты описывали наступление эры всеобщего благоденствия, где рабочие и крестьяне шикуют на курортах, предаваясь неге отдыха и развлечений. То, что это вранье, не имеет никакого значения, прозрение наступит позже, сейчас надо завершить оккупацию планет. Сидоны и гильды встретили ультиматум во всеоружии, гарнизоны перешли в режим боевого дежурства, патрули и засады контролировали перемещение людей и грузов. Владетели пребывали в уверенности, что своими совместными действиями смогут пресечь любое нападение как извне, так и с самой планеты. Тем не менее действие агрессора оказалось неожиданным и на первый взгляд совершенно неопасным. Какая может быть угроза от прекращения поступления энергии? Горит лампочка, не горит лампочка, это же не обстрел укреплений неведомым оружием. Первые сутки прошли с легкомысленными шутками, вторые вызвали озлобление отсутствием привычных удобств. На шестые сутки начались народные волнения, а через 10 дней правители заявили о капитуляции при условии сохранения личной безопасности. Жизнь без привычного выключателя оказалась практически невозможной. Захват последней планеты созвездия Цефей больше напоминал переезд в другую квартиру. Сидоны и гильды заблаговременно бросали свои владения и бежали в материнские миры. В какой-то мере на это повлиял созданный Арвадом тайный союз, но определяющим фактором являлась безвольная покорность перед заведомо более сильным врагом. Сергей урвал несколько часов для поздравления генералов с победой, вручил награды, которые просто обязаны получить организаторы столь успешной военной кампании, и вернулся в столицу. Развитие ситуации обещало скорое противостояние с единой и свободной галактиками. Беженцы пытались привлечь внимание официальных структур к своим проблемам и появлению чуждых рас на планетах созвездия Цефей. СВР замяла тему с помощью приближенных к правительству агентов и средств пропаганды. Так что жалобы не пошли дальше бытовых разговоров. В телепрограммах откровенно насмехались над очередным витком вендетты. Находящаяся на планетах полицейская агентура бежала во время боев, а их возвращение сумели придержать под предлогом продолжающихся беспорядков. Катализатором развития ситуации стал Маджур, политики и финансово-промышленные круги которого внимательно следили за боевыми действиями на планетах созвездия Цефей. Результат настолько их впечатлил, что центральное правительство в своем желании войти в состав Галактического Альянса опередило собственных сепаратистов. «У нас есть хоть один шанс как-то притормозить процесс с ликвидацией моногосударства Маджур», – спросил Сергей. «Нет, и не может быть», – решительно ответил Ирилевин. «По закону они изначально входили в Альянс, с момента его основания. А если начать проволочки с выбором сенаторов? Тебе необходимо отдохнуть», – заговариваться начал. «Что-то не замечал за собой такого. Позволь ткнуть тебя носом в тот факт, что сенаторы этих планет уже в столице, более того, они получили подтверждающие мандаты. Прости, Ири, я просто боюсь сделать решительный шаг. А что случилось? Лаул, объясни народному избраннику», – обратился Сергей к начальнику адмиралтейства. «Чего тут объяснять? Вероятность войны составляет 90%. А если подробнее, я без понятия о ваших тактических анализах и не получаю ежедневной сводки о перемещении кораблей вероятного противника. Извольте, согласно давнишнему договору, военные флоты свободной и единой галактик имеют право свободного прохода по территории Маджур. И в чем беда? Да в том, что их эскадры шастают там как у себя дома. Во всяком случае, постоянно находится в пограничных мирах. Понял. Их надо выгнать, не спровоцировав агрессию. Не выгнать, а прижать. Заставить с нами считаться, что в дальнейшем позволит присоединить оба государства к альянсу. Сергей, и ты не можешь решить такую задачу. Лукаво усмехнулся председатель Сената. Да поставь на уши президентов. Запросто. Устроим цирк Шапито, а тебя, Ири, выведем на главную роль. Вы поосторожней со своими идеями, я человек мирной профессии. СВР может организовать официальную встречу президентов с делегацией Галактического Альянса. У меня есть казачки в Министерствах обороны, спокойно ответил Нелидов. Какой срок? Время назовет Голицын, для нас важно только одно, обе встречи должны состояться в один день. Прекрасный метод запугивания, засмеялся Нелидов. Что я должен сказать? Неуверенно спросил Ири. Надо заготовить ноту протеста с требованием держать военный флот только на базах и передать нам орбитальные боевые станции. Да кто в здравом рассудке на это пойдет? А мы их заставим. Сергей подмигнул Голицыну. У меня все готово, ответил начальник ГРУ. Начинаем. Да, Владимир Яковлевич, ставьте пружины на взвод. Принятое решение и ясность предстоящих задач резко повысили настроение Сергея. Он напрямую не вмешивался в подготовительные работы, но внимательно отслеживал весь процесс. Дело в том, что при официальном знакомстве с лидерами обоих государств блеф в стиле Никиты Хрущева не пройдет. Возможности Галактического Альянса оценит по реальным действиям. Угрозы в большинстве случаев вызывают негативную реакцию и провоцируют аналогичный ответ. А вот предупреждение и последующие наказания действиям всегда приводят к желанию не нарываться на неприятности. Определяющим фактором являлось незнание правителями реальной обстановки вне пределов их государств. После возвращения последних экспедиций вглубь галактики прошло несколько тысяч лет. Собранная информация сильно устарела, так что никто не имел даже отдаленного представления о текущей обстановке. Примерно как с татаро-монгольским игом. Было, а что было, никто не знает. Между прочим, от Москвы до столицы Орды города Сарайбеки не ближе, чем до Парижа, всего лишь 2 года пути. Да и просуществовала Орда совсем недолго. Тамерлан снес с лица земли все сараи и сарайчики, а пленных увел в рабство. Страшилка в виде Казани совсем смешна. Крепость младше Москвы на 200 лет и первый раз была сожжена московским князем через 40 лет после постройки. Самым же забавным является факт, что Казань построили этнические болгары, принявшие мусульманство в 1438 году. Славяне, крестьяне-земледельцы в представлении современных людей превратились в лихих кочевников, потомков Чингисхана. Аналогично и с крымскими татарами, обычная европеоидная раса кипчаков, для нас с более привычным названием половцы, принявшими мусульманство в 1443 году. Так что, пользуясь незнанием противника о существующих реалиях, Сергей поставил конечной целью показать, кто в доме хозяин. Другими словами, заставить единую и свободную галактики признать главенство Галактического Альянса и добровольно присоединиться. Когда президент Арат Шибил увидел среди особо важных бумаг Адмиралтейства сообщение о предстоящем визите делегации Галактического Альянса, то просто-напросто не поверил своим глазам. Даже ребенку известно, что в галактике, кроме Хананеев и Марутов, больше никого нет, если не считать мутантов из Маджур. Как прикажете встречать гостей? Если это та самая неведомая сила из соседней галактики, то требуется гостеприимство и почтение. А вдруг припрутся дикари, что захватили Цефей? Да их нельзя пускать на порог президентского дворца. В единой галактике не существовало Министерства иностранных дел, ибо в природе не было никаких иностранцев. Арат Шибил без каких-либо колебаний приказал Адмиралтейству выяснить необходимые детали о неведомом государстве и приготовить соответствующую докладную записку. Если правительственные чиновники терялись в догадках и даже шептались о странном появлении самого сообщения, то телевидение и пресса дружно ударили в литавры и фанфары. Наконец-то самая великая держава галактики обратила на нас внимание. Эпитеты типа «самая богатая», «самая сильная», «самая передовая», самая прогрессивная, оплот демократии, оплот передовой науки и так далее сладким медом текли из телеканалов и пестрели на газетных листах. Коль скоро правительство не способно дирижировать средствами массовой информации, оно неизбежно само начнет петь по чужим нотам. Так и случилось. Встреча в президентском дворце готовилась на основании телевизионных репортажей и газетных статей. За сутки до назначенного времени окружение Арат Шибелла попряталось по углам. Дело в том, что Адмиралтейство безапелляционно заявило об отсутствии корабля Галактического Альянса на всей подконтрольной территории. Как ни крути, а делегаты задерживаются как минимум на неделю. Вместе с тем пресса смаковала нюансы специальных кораблей, которые выйдут на орбиту для прямых репортажей о прибытии гостей. Более того, в вечерних новостях передали интервью с переселенцами, которые эмигрировали в Галактический Альянс. Самодовольные улыбки и рассказы о фантастической зарплате, огромных домах и совершенно неутомительных условиях труда вызвали шквал обращений с просьбами сообщить заветный адресок компании-посредника. Время близилось к 10 часам утра, а корабля все не было. Адмиралтейство продолжало твердить, что и не будет. Операторы, допущенных во дворец телеканалов, сосредоточенно устанавливали аппаратуру. Корреспонденты тихо бормотали в микрофоны и требовали изменить ракурс съемки. Президент со своим ближайшим окружением сидели в малом кабинете и смотрели прямой репортаж, который шел непрерывно с 9 часов утра. Камеры стояли на площадях столицы, специальные кораблики вышли на низкую орбиту и, не обращая внимания на грозные предупреждения военных, рассредоточились вокруг только им ведомой точки. Арат Шибелл оторвался от скептического созерцания репортажа с Дворцовой площади, где тощая ведущая в пафосном экстазе вещала о приближении столь долгожданного мгновения встречи с представителями великой державы. «Что ты об этом думаешь?» – спросил он начальника адмиралтейства. «Позволь мне их разогнать», – недовольно воскликнул Хуфуфхуала.